Иоанн умолк. Было похоже, что главное он сказал. Он наполнил серебряный сосудик, стоящий подле, дал отпить сыну, отпил сам и промокнул губы тыльной стороной здоровой руки, промокнул благоговейно рот, как будто уподобившись Преосвященству или тем более Святейшему, поднес руку для поцелуя. «Ну, так говори», — молвил он почти милостиво. «Ну что ж, слушай, вот ты говоришь, что мерилом их честности является Черчилль. Мерилом их честности является не Черчилль, пожалуй, не Рузвельт, а та категория профессиональных политиков и, пожалуй, дельцов, которая слоет там за государственных кашеваров, и которая, как я думаю, не исключает открытие Второго фронта в этом году. Мне так кажется, что не столько они выражают точку зрения Рузвельта, сколько он их мнение», — сказал Егор. Когда ему предстояло высказаться обстоятельно, он начинал говорить вполголоса. «Короче, это живой процесс, и нам следует влиять на него, веря в свои силы и не гипнотизируя себя чем-то таким, что может сковать нашу мысль. Ты понял меня?» «Это человек самонадеянный. А что ты сказал такого особенного, чтобы не понять тебя?» «Нет. Я просто хочу, чтобы ты следовал за моей мыслью, не отставая». «Ты поспешай, а я уж как-нибудь не отстану». «И вот вопрос, как нам поощрить эту группу в ее усилиях, в которых мы так заинтересованы?» «Встать спиной. Ко всем встать спиной, в том числе к тем, о ком мы заинтересованы?» «Да разумно ли это? Дать им понять, что мы им верим? Всем дать понять, в том числе тем, кто верит нам и кому мы?» «Я говорю, дело, мы должны верить». «Думаю, что это было бы неумно и не отвечало бы интересам нашим. Наоборот, надо дать понять им, что мы верим им. Больше того, строим какие-то свои расчеты, опираясь на эту веру. Пусть сам тон нашего разговора с ним и сама система наших отношений, сама постановка этого вопроса на сессии окажет на них влияние и даст им понять, они ответственны. Есть момент чисто психологический. Если ты говоришь человеку, что ты ему не веришь, ему легче отказаться от своего слова. Другое дело, что ты не должен полагаться в своих расчетах на их обязательства. Не должен. Так, как будто их нет. Начисто. Иоанн рассмеялся. «Не понимаю я вот этой дипломатии, которая идет вразрез с моим представлением о добре и зле, о правде и лжи, о тех вечных истинах, на которых испокон веков держался мир. Если я человеку не верю, ты убей меня, я не могу и сказать ему, что я ему верю. Кто тебя учил такому, сын мой? Я тебя учил». Вот это и есть Иоанн Бардин. Истинно не ухватишь его. «Не думаю, чтобы у нас было разное представление о вечных, как ты говоришь, истинах. Наверное, правду и ложь мы видим одинаково. Но там, где ты скажешь «врешь, каналья», я скажу: на мой взгляд, уважаемый коллега, вы несколько отклонились от истины. Конечно, я могу сказать «врешь, каналья», но я не имею права говорить это, так как завтра мне надо вновь сесть с ним за стол переговоров. От того, что ты говоришь «врешь», а я говорю «отклонились от истины», ты не становишься честнее меня. Погоди, погоди. Но ты же должен признать, что моя правда честнее. Она не дезориентирует народ, не ведет его по ложному следу. Прервал Иван Егора и сделал попытку шевельнуть пальцами больной руки, но пальцы оставались неподвижны. Погоди, погоди. Ты помнишь точную формулу коммюнике насчет Второго фронта? — спросил неожиданно Иоанн. — Что-то он задумал. Ну, вспомни. — Точно не помню, но смысл таков. Была, мол, достигнута полная договоренность относительно неотложных задач создания Второго фронта в Европе в 1942 году. — Припомни. — Припомни. В этой формуле есть слова «полная» и «неотложных». Я это говорю к тому, что это очень важные слова. Есть они. — «Есть», — сказал Егор. Иоанн поддел здоровой ладонью больную руку, как лопатой, и перенес руку поближе к Егору, будто желая дать ему возможность получше рассмотреть ее. «Теперь взвесь то, что я тебе сейчас скажу».